Глава 7. Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. Мы распрощались и уехали из слишком гостеприимного Сочи. Надо бы мне притихнуть пока, да как-то не получается. Хотя поездка получилась даже более удачной, чем я ожидал. Сейчас оставалось два сложных дела – документы и аппаратура, которую надо как-то привезти из-за бугра. Я решил сразу же по приезде в Анапу навестить всемогущего морехода Васильича. Но сразу не получилось. Дома вовсю звенел телефон. «Ты куда пропал? Я тебя второй день ищу». Это был Рустам. «Сиди дома, сейчас подъеду. Дело есть». Суть дела он мне рассказал, как только переступил порог. Оказалось, в морг доставили бомжа, утонувшего по пьянке. На берегу аккуратной кучкой лежала его одежда, но карманы были пустые. Тело, как неопознанное, вместе с одеждой привезли в морг. А там опытный Михалыч, санитар морга, под подкладкой поношенного пиджака обнаружил паспорт утопленника, его трудовую книжку и справку об окончании школы-интерната. Михалыч сразу вспомнил просьбу Рустама и позвонил ему. «Смотри, какое совпадение», — сказал Рустам, хлопнув об руку паспортом. «Его тоже звали Артур, и документы милиция не нашла. Я выяснил, что он корефанился с профессором, алкашом с кладбища. Они там подрабатывали иногда, могилы рыли. Больше его никто не знал. Я профессору денег дал на билет и велел больше в Анапе не показываться». Рустам дал мне потрепанный паспорт и замусоленную трудовую книжку на имя Мудакирова Артура Керимовича. В паспорте лежала сложенная в четверо справка об окончании Березовской школы-интерната. «Что за интернат?» «Детский дом так называется. В общем, сирота ты». «Да ты что, Рустам, он же на меня вообще не похож. Да и фамилия, ухохочешься». «Ничего ты не понимаешь», — Рустам усмехнулся. «Наоборот, все к лучшему. Ты случайно падаешь в воду на пристани. Там вся вода в нефти от катеров. Фотка в паспорте портится, и ты пишешь заявление на замену паспорта. В паспортном столе моя знакомая. Сделает все без очереди. А пока выдаст тебе справку, что паспорт находится на замене». «А фамилия? Мне же с такой фамилией в приличном обществе не показаться». «Ничего ты не понимаешь. Наоборот, классная фамилия. Подаешь еще одно заявление с просьбой поменять ее как неблагозвучную. И выбираешь себе любую. Хоть Брежнев. Комар носу не подточит». «Ну, Брежнев не разрешат, конечно». «А прописка? Он же прописан в какой-то общаге в Сургуте». «Да это вообще не проблема. У нас в Анапе есть дом, развалюха на окраине, и моя знакомая туда всех прописывает. Проблем ни у кого не было». «И много она туда уже народу прописала». «Ну, моих только человек 5». «Нет, так не пойдет. Это подозрительно. При первой проверке погорю». Я задумался. «Лучше сделать так. Подождем, когда сгорит какой-нибудь дом, и пусть она туда меня и пропишет. Только сам сгорит. Слышишь, Рустам?» «Да понял, понял. Хорошо». «Смотри, какая у меня трудовая биография». Я полистал трудовую книжку с множеством записей. «Последнее место работы – лесоруб Красно-Селькупского леспромхоза Ямало-Ненецкого округа». «Из лесоруба в композиторы. Крутой поворот». «А что? Работа на свежем воздухе располагает к поэзии», – пошутил Рустам. «Да и кто у тебя трудовую смотреть будет?» Вариант был неплохой. Впрочем, и выбирать мне было особо не из чего. Такого случая больше могло и не представиться. Сценарий только нужно было немного подчистить. Но с Рустамом это обсуждать совсем не обязательно. Мы поехали на пристань, где я, на виду у дежурного матроса, изображая пьяного, поскользнулся и упал в воду. Перед этим в паспорт я вложил кусочек поролона, так что результат был налицо, вернее, на фотографии. Она была неузнаваема. Матрос помог мне выбраться из воды, за что тут же получил 10. Я с Рустамом доехал до паспортного стола, где собственноручно написал 2 заявления. Фамилию решил оставить старую, Башкирцев, тем более, что именно под ней меня знают Пугачева и Намин. Тут же сдал испорченный паспорт и получил справку о том, что мой паспорт находится на замене в паспортном столе. Большая часть дела была решена, оставалось только дождаться прописки. Я поблагодарил Рустама и отправился искать дом Васильича, помощника капитана сухогруза. Васильич оказался крепким, не старым еще мужчиной, с черными усами и хитрым взглядом. Я поздоровался и сказал: «Я от Ильи Вагановича, у меня большой заказ». Внимательно осмотрев меня, Васильич приоткрыл двери в дом, приглашая войти. Жилище его оказалось нехило упаковано. Японский телевизор, музыкальный центр и даже импортный холодильник. Холодильники иностранного производства были большой редкостью в СССР, так как ввоз крупных фирменных вещей из-за границы был связан со множеством хлопот. Васильич оказался очень осторожен. Он тут же позвонил Илье Вагановичу. «Алло, Илья Ваганович, тут Тут от вас человек подошел, Артуром представился. Поговорите с ним, он это или не он?» После проверки, успокоившись, он поинтересовался, какие товары меня интересуют. Я вкратце объяснил. «Вовремя подошел. Мы через 4 дня уходим из Новороссийска в Гамбург». Из толстой пачки Васильевич вынул несколько каталогов и рекламных проспектов музыкальных инструментов и аппаратуры. Я выбрал себе 16-канальный микшерский пульт Yamaha, электрогитару Telecaster, 2 студийных и 5 концертных микрофонов Neumann. Среди рекламных проспектов я обнаружил один проспект с фотографией певицы Кейт Буш, рекламирующей новинку – концертный беспроводной радиомикрофон. Кейт Буш, оказывается, первой в истории мировой эстрады использовала в своем концертном туре радиомикрофон. Стоил он бешеных денег – около $2000, поэтому я, с сожалением, вынужден был от него отказаться. Я решил заказать студийный 4-дорожечный катушечный магнитофон Tascam с 38-й скоростью. Именно этот стандарт звукозаписи использовали в это время почти все студии мира. Для концертов я выбрал профессиональную кассетную деку Tascam, процессор эффектов Yamaha и неплохой новый синтезатор Roland Juno. А в Англию вы не будете заходить? В этот раз нет. Но ты не волнуйся, в Гамбурге есть магазин музыкальных инструментов, один из самых крупных в Европе. Там все есть. А если чего-то нет, всегда можно заказать. Особенно мне нужен вот этот инструмент, Mellotron Mark V. Я записал Васильевичу название фирмы и сэмплера. Он стоит $3800. Ничего себе, удивился Старпом. А всего заказ на сколько? Около $7000. Но я хочу еще разные мелочи заказать. Шнуры, студийные кассеты, наушники. Еще блестящую ткань для костюмов, участникам моей группы. Также для себя лично презервативы. Советские резиновые изделия No. 2, благодаря своей толщине, конечно, увеличивали размер вашего мужского достоинства, но были мало приспособлены для секса. И хорошую фирменную электробритву. Харьковом только газоны стричь. Получается всего около $7500. «Вот это заказ!» – Старпом выглядел ошарашенным. «У меня такой заказ впервые. Деньги в рублях?» «Да, но только 40 тысяч. Я слышал, ты 50% накручиваешь». «Вообще-то да, но для тебя можно сделать скидку». Он быстро подсчитал что-то на большом калькуляторе. «Все-таки заказ крупный, да и в магазине мне наверняка дискаунт будет». «Когда деньги привезешь?» «Через 2 дня». «А гарантии?» «Расписку напишу, не волнуйся, все будет нормально. Я 20 лет в загранку хожу, меня здесь все знают, проблем никогда не было». «А вернетесь когда?» «Через 2 недели». «Договорились». Я приехал домой довольный и усталый. И прежде чем лечь спать, сделал на компьютере с помощью фотошопа небольшой фотомонтаж. Нашел у себя в фотобазе фотографию Брежнева и смонтировал себя в обнимку с генеральным секретарем Компартии Союза. Затем, взятым уже не «Зенитом», я сделал фото прямо с экрана монитора ноутбука и чуть не засмеялся, представив лицо приемщика фотостудии, когда он будет выдавать мне готовые фото. В базе у меня было много знаменитостей, но фото с президентом США или Элвисом Пресли в Советском Союзе вызвало бы массу ненужных вопросов. Следующие 2 дня прошли без особых приключений. Рома нашел нам через знакомых хороший санаторный пляж, и мы впятером, включая Розу Афанасьевну, все время проводили там, загорая и купаясь. Вечерами мы с Маратом ходили на тренировки, а после тренировок с девчонками на дискотеки или в рестораны. Женя мне все еще сильно нравилась, и несмотря на многократные приглашения Марата сходить по девочкам, я дни и ночи проводил в ее компании. Роза Афанасьевна сквозь пальцы смотрела на ночные отсутствия внучки и то ли в шутку, то ли всерьез просила ее не приносить никого в Подоле. Я съездил с Маратом в Краснодар и завез в отделение ВААП ноты и тексты 20 песен, которые собирался использовать в первую очередь. Ноты и тексты мне помогли записать девчонки, принтеры пока не были изобретены. А сам бы я провозился неделю. Через 2 дня мы снова всей компанией съездили в Сочи. Я отвез Пугачевой еще 5 новых песен и получил от Болдина большой пластиковый пакет с пачками новеньких 100-рублевок. Заезжать куда-нибудь с такими деньгами было опасно, и мы без остановок вернулись в Анапу. Сразу же заехали к Васильичу, и я передал ему под расписку деньги. Пока возбужденный Старпом пересчитывал деньги, я стал разглядывать пластинки, стоящие на полке серванта. Пластинки были в основном импортные, но попадались и выпущенные фирмой «Мелодия». Среди наших был пласт Нила Седака «Неожиданный успех» 1978 года. Я стал разглядывать его и обнаружил надпись «Изготовлено по лицензии фирмы Polydor International GmbH, Гамбург». «Слышь, Васильич, а вы долго в Гамбурге стоять будете?» – спросил я Старпома. 2 дня. Разгрузимся, загрузимся и обратно. А ты не сможешь зайти в одно место и занести туда одну вещь?» «Какую вещь?» — Васильич насторожился. «Ты не шпион, случайно?» «Да нет, композитор. А в Гамбурге студия находится известная. Вот смотри, Polydor International». Я показал ему пластинку. «Я тебе кассету дам со своими сочинениями. Вдруг они немцев заинтересуют, и они пластинку выпустят». «Твои сочинения?» Васильич с недоверием посмотрел на меня. «А ты знаешь, что я для Пугачевой пишу и для группы Стаса Намина?» «Ты для Пугачевой, а не врешь?» «Не вру. А ты, кстати, знаешь, что такое ложь?» «Что?» «Ложь — это лазновидность зелновых культур», — прикололся я, достал из кармана фотографию, сделанную Женей своим фотоаппаратом, я в обнимку с Аллой Борисовной, и показал Васильичу. Возможности фотошопа в это время еще никто не представлял, и Васильич проникся. «А адрес есть? Справочно узнаешь». «Хорошо, договорились. Приноси кассету, завезу. Правда, мне еще бинокли развести надо». «Какие бинокли?» — с удивлением спросил я. Васильич разоткровенничался. Оказывается, он за рубли покупал в наших приморских городах бинокли и телескопы и сдавал их за границей, уже за валюту. Наша оптика там ценилась, и у него даже были постоянные клиенты-перекупщики, которые сами развозили товар по маленьким магазинчикам. А за вырученную валюту покупал заказанные товары, и получался тройной навар. «На 40 тысяч ты скупишь все бинокли в Советском Союзе», — сказал я с улыбкой. «Там еще часы наши командирские идут, фотоаппараты «Зенит», ну и ювелирка, конечно. Завтра поеду в Сочи затариваться. У меня там знакомые в торговле есть». Мы попрощались, и я отправился домой готовить демокассету. Голосов новой группы у меня еще не было, и я решил записать инструментальные фрагменты лучших песен «Modern Talking» и «Bad Boys Blue», чтобы выдать их за песни, не существующие пока своей группы. И тут я поймал себя на том, что у меня не было названия группы. Я задумался. Название должно быть простым, запоминающимся и международным. Оно должно быть русским, но его должны знать и иностранцы. Какие русские слова знают за границей? Матрешка, Иван, Москва. А что, группа «Москва» — это звучит хорошо и патриотично, и легко запоминается. Я написал на кассете крупными буквами «Disco Group Moscow» Артур Башкирцев. Московских координат у меня пока не было, и я решил дать адрес и телефон в Анапе. Все равно недели две мне еще придется здесь пожить. Надо дождаться возвращения Васильича. В этот же день я завез кассету Васильичу. О том, что любая фирма ухватится за мое предложение обеими руками, я не сомневался. Вопрос был в другом. Каким образом мне получать гонорары за пластинки за границей? Обладателей валютных счетов в СССР пока еще не было. Это было противозаконно. Даже просто обладание валютой каралось по статье 25 УК сроком от 3 до 5 лет с конфискацией имущества. Единственный вариант – класть деньги на безымянный закрытый счет, а потом видно будет. Вообще-то, рано я размечтался. У меня и группы-то еще нет. Через 2 дня мне позвонил Рустам. Его знакомый пожарный, которого он просил сообщать обо всех пожарах, позвонил и рассказал, что на окраине города сгорел деревянный дом вместе с хозяйкой, одинокой 70-летней старушкой. Рустам выяснил, что родственников у нее не было, а дом восстановлению не подлежит. Он отдал мне бумажку с данными на старушку. Коломенских Мария Григорьевна, Пионерский проспект, 113. Его знакомая в паспортном столе сделала мне прописку по этому адресу задним числом, и я, наконец, получил свой новый серпастый паспорт на имя Башкирцева Артура Керимовича. Для меня это было большим событием. Наконец-то я стал полноценным советским гражданином, а не подозрительным нелегалом. По этому поводу я устроил Рустаму шикарный банкет в крутом ресторане и записал ему бесплатно катушку с песнями Майкла Джексона с нового альбома «Со стены». Утром позвонила Катя. Оказывается, ее мама нашла мне в Москве двухкомнатную квартиру возле метро «Театральная». Квартиру сдавали их знакомые, работавшие за границей. По словам Кати, хата была шикарная, с мебелью и телефоном, и сдавалась недорого, всего за 300 рублей в месяц, так как через знакомых. Катя продиктовала мне адрес и телефон хозяев и немного грустно сообщила, что послезавтра уезжает. Я вспомнил, что обещал увидеться с ней до ее отъезда. Мне стало стыдно, и я пригласил ее с подружками вечером в ресторан на прощальную вечеринку. Потом дозвонился до Марата и попросил заказать места в каком-нибудь хорошем месте и объяснил ситуацию. «А Регина будет?» – поинтересовался Марат. «Конечно, все девчонки будут». «И Женя!» – съехидничал Марат. «У нас прощальная вечеринка, а не турнир по женскому боксу. Для Жени я уехал по делам». «Понял. Давайте съездим в Джамите. Там в санатории «Голубая даль» ресторан хороший. Люди хвалят. «Голубая даль», говоришь? А там безопасно? Я ухмыльнулся, опять вспомнив, что термин «голубой», видимо, пока был малоизвестен. В смысле? Да так, ничего. Хорошо, договорились. Заказывай 6 мест на вечер. Артур, а как насчет новой музыки? Ах да, к вечеру запишу нового Майкла Джексона. Захвати чистую катушку. Отлично, до вечера. Как только я положил трубку, послышался сигнал дверного звонка. Я подошел к двери и глянул в глазок. За дверями стоял милиционер. Документы у меня были в порядке, но сердце неприятно защемило. Это был первый мой официальный контакт с властью. Я открыл дверь. «Здравствуйте, проходите», — пригласил я милиционера. «Здравствуйте, капитан Селиванов, ваш участковый. Третий день пытаюсь вас застать, но постоянно никого дома нет». «Слава богу», — подумал я. «А мне положено всех проживающих на участке знать, чтобы, так сказать, быть в курсе. Тем более, что дом этот пустой всегда был. Можно документики посмотреть?» «Да, конечно. Вот паспорт». Я с волнением протянул ему свой паспорт, в который случайно были вложены мое фото с Пугачевой и Стасом Наминым. «Так, хорошо, Артур Керимович. Так вы наш, местный. А чего ж дома не живете?» «Да вот беда у меня. Работал я на севере, долго, денег прикопил, приехал домой. Мы тут с теткой жили, в своем доме, на Пионерке. А дом-то сгорел вместе с теткой. Старенькая она была уже. Наверное, плитку не выключила». «На Пионерке?» «Да, слышал. Это на участке у майора Мухамадеева. Жалко старушку». «А что это за фото? Можно посмотреть?» — спросил он для вида. «Кто это с вами?» «Так это же Пугачева». «Да, мы с Аллой Борисовной хорошие знакомые. Я для нее песни пишу». «Вы композитор?» — удивился участковый, и тон его переменился. Вместо важного и строгого стал уважительным и даже предупредительным, когда он добавил: «Первый раз вижу живого композитора. А какие песни вы написали?» «Новые, она их еще не исполняла. Может, коньячку? Присаживайтесь». «С удовольствием. С таким человеком очень даже приятно будет». Коньяк у меня был всегда. Я лишь достал из холодильника лимон, нарезал его и разлил коньяк по стопкам. Мы выпили и разговорились. Ничего так не располагает к взаимопониманию, как хороший коньяк. Участковый жаловался на начальство и жителей участка. Постоянно, мол, сдают жилье, а это незаконно, ни регистрации, ни порядка. «Начальство требует, чтобы я всех проживающих знал», — сказал он со вздохом. «Только как же их всех узнаешь? Текучка такая, каждые 2-3 недели новые отдыхающие приезжают. Своих бы местных запомнить». После третьей мы перешли на «ты», и я даже рассказал анекдот про ментов. Начальник спрашивает: «Капитан Иванов, хотите получить майора?» «Так точно. Поедете в вытрезвитель, и там получите майора Петрова». Участковый смеялся от души и вроде не обиделся, поэтому я перешел к делу. «А ты, Савельич, майора Мухамадеева давно знаешь? Хороший человек». «Да нет, он у нас новенький, из Геленджика перевелся. А что?» «Мне надо будет участок на Пионерке и наследство оформлять. Помощь его может понадобиться», — ответил я. «На самом деле я решил подстраховаться. Вдруг кто-нибудь будет интересоваться, жил такой человек по такому адресу или нет. В первую очередь обратятся к участковому, а он про меня и не слышал». И грустно добавил: «Да и похоронить надо тетушку». «Какие проблемы? Сейчас позвоним ему. Он наверняка у себя, в участке». Савельич тут же дозвонился до майора Мухамадеева. «Рашид, это я, Савельич, с 15-го. Ты в ближайшее время на месте будешь? Я к тебе подъеду с коньячком и хорошим человеком, композитором. Для самой Пугачевой песни пишет. Ему помочь надо». «Договорились». Довольный, он положил трубку. «Идем». «Не торопись, Савельич. Чего пешком ходить? Сейчас машину вызову». «Понял. А мне машина не положена, потому как участок небольшой. Хотя бегать много приходится», — посетовал он и с завистью посмотрел на меня. Через полчаса мы уже сидели у майора Мухамадеева и пили коньяк за упокой души моей тетушки Марии Григорьевны. «Прописка у тебя есть? Хорошо. А я уже думал, что мне придется похоронами заниматься», — сказал с видимым облегчением майор. «А там и хоронить-то почти нечего. А может, у нее кроме тебя еще родственники есть?» «Нет, вроде. Я же детдомовский. Из всех родственников только тетка и была, к себе прописала. А так у меня в Анапе только друзья». «А кто, если не секрет?» «Рустам. У него студия на рынке. Марат. Жора с Пионерки». «Жора? Это из борцов?» «Да». «Знаю. Сам-то он ничего. От его ребят проблем много. То побьют кого-нибудь, то к девчонкам пристают». «Ну ладно. А ты что думаешь делать? Строиться?» «Пока нет. Хочу в Москву перебираться, на постоянное место жительства. Там у меня много дел намечается. Потом, если время будет, что-нибудь построю». «Хорошо. Наследство я тебе помогу оформить. И по закону ты вступишь в права через полгода. А потом, если надумаешь участок продавать, мне сначала скажи. Договорились?» «Договорились». Мы закрепили договор крепким рукопожатием и допили коньяк, не чокаясь. С утра я занимался печальными обязанностями – организацией похорон и поминок. Мухамадеев помог мне найти место на кладбище. Гроб был закрытый, народу на поминках мало, в основном старушки-соседки, которые и сами-то плохо знали покойную. Но ели и пили на поминках с удовольствием. Сочувствовали мне, вспоминая, каким хорошим человеком была покойница. По крайней мере, меня все запомнили. А так как свою тетушку на самом деле я не знал, то окончание трапезы ожидал, особо не печались. Наконец, все закончилось, и бабушки разошлись. Уже ближе к вечеру наша компания опять нежилась на санаторном пляже. Мы плескались в море, играли в покер. Опять выигрывала Роза Афанасьевна и смешила нас антисоветскими прибаутками. Например, такой. Один русский – алкаш, два русских – драка, три русских – первичная партийная ячейка. Я рассказал, как, будучи студентом, во время сбора картошки в колхозе со звучным названием «Трактор» находил с товарищами время на приколы. Однажды, отметив очередной день рождения и, соответственно, подогревшись замечательной вишневой брагой тетки Галины, решили мы отомстить завклубом Ашоту Гадиеву по прозвищу «Гадя». Этот «Гадя» не разрешал посещать танцы в клубе нашим студентам, так как они якобы провоцировали беспорядки на культурных мероприятиях. Необходимо учесть, что из 120 студентов, которые вместо колхозников выкапывали картошку в этом колхозе, было всего 11 парней, трое из которых были оркестранты, четверо – хореографы, а один вообще библиотекарь. То есть люди, совершенно не способные к дракам. Честно говоря, участниками всех драк, как и организаторами охраны наших девчонок в женской общаге от ночных поползновений местных, были трое – я и бывшие десантники Миша с Сашей. Тоже почему-то решившие стать методистами, организаторами клубной работы. Также надо учесть, что инициаторами всех драк в клубе были сами местные пацаны. Гадя это знал, но все равно запретил пускать нас в клуб. Я тогда вспомнил забавную историю, произошедшую в одном из колледжей США, и решил ее повторить. Мы, забравшись ночью в местный свинарник, утащили оттуда трех поросят и выпустили их в огромном трехэтажном доме культуры. Весь прикол состоял в том, что на лоснящихся телах свинушек мы написали гуашью цифры 1, 2 и 4. На следующий день весь ДК стоял на ушах. Поросята бегали по зданию и визжали, за ними по всем этажам бегали, пытаясь их поймать толстый гадя со своей жирной женой худруком, естественно, гадиной. Причем, как вы понимаете, даже после того, как были пойманы первый, второй и четвертый поросята, поиски продолжались и затянулись до самой ночи. «Артурчик, ты вот целыми днями с нами. А когда ты успеваешь песни писать?» – неожиданно спросила Женя. «Я слышала, что это долгий процесс. У меня, например, не получается совсем». «А у меня очень богатый запас уже написанных песен. Да и пишется легко. Иногда песня за вечер получается», – бессовестно соврал я. «К слову, сегодня вечером я как раз хотел посидеть в одном клубе. Уже договорился. У них пианино есть». «Здорово», – Марина захлопала в ладоши. «Мы с тобой пойдем. Никогда не видела композитора за работой». «Нет, я слишком темпераментно замахал руками. Работаю я только один. Вы меня отвлекать будете». «А ты, милый, случайно не собрался меня с кем-нибудь сравнить?» – подозрительно спросила Женя. «Да нет, с кем тебя можно сравнить?» – ответил я, чувствуя, что краснею. «Пусть сделает перерывчик», – с умным видом заявила Роза Афанасьевна. «Мужчинам иногда нужно давать проветриться, отпуская их на длину поводка». «Никогда не сидел на поводке и не собираюсь», — сказал я, посмотрев на профессоршу, встал и пошел домой. «Действительно», — сказал я, — «пора сделать перерыв в отношениях с Женей. Слишком близко подпускать к себе одного человека очень опасно для такого закоренелого холостяка, как я. Как бы ни была хороша одна девушка, всегда найдется другая, в чем-то ее лучше. Даже хорошо, что так получилось. Теперь нет необходимости врать и изворачиваться». Вечером я с Маратом заехал за Катей, Региной и двумя их подругами, все забываю, как их зовут, и мы все вместе поехали в ресторан. Катя выглядела возбужденной, была слишком оживлена. Тайну такого поведения мне раскрыла Регина. «Катя случайно видела тебя с какой-то очень красивой девушкой в городе. Сильно расстроилась, но решила вида не подавать. Не хочет портить прощальный вечер». «Прощальный? С кем? Я с ней прощаться не собираюсь». «Ну и хорошо», — радостно сказала Регина. «Давай выпьем за прощание с Анапой». «А ты тоже уезжаешь?» «Да, хочу съездить к Кате в гости, прогуляться по Москве». «Долго там будешь?» «Недели три». «Я тоже собираюсь в Москву через пару недель. Значит, там и увидимся», — сказал я с улыбкой и добавил, обращаясь ко всей компании. «Кстати, девочки, знаете, чем отличается водка от спирта?» «Нет», — ответил женский хор. «Спирт пить можно, а водку? А водку нужно. Ваше здоровье!» В зале сидело много молодежи. Наших свободных девчонок постоянно приглашали на медленный танец, и в конце вечера они просто пересели за другой столик, который занимала компания веселых парней. «Оторвутся сегодня наши девочки», — заметила Регина. «Пусть отрываются. Как-никак последний день», — сказала Катя, тряхнув головой. Я решил похвастаться и показал девчонкам мою фотографию с Пугачевой. Восторгом не было границ. «А ты еще для кого-нибудь пишешь?» — поинтересовалась Катя. «Да вот, хочу Кобзону предложить пару песен». «А вы знаете, что Кобзон завтра приезжает в Новороссийск? Будет выступать там перед моряками?» — спросила Регина. «Моему папе очень нравится, как Кобзон поет. Он даже собирается съездить на его концерт». «А твой папа сможет меня с собой взять?» — в свою очередь спросил я. «Конечно», — кивнула Регина. «Тут 2 часа езды. Я с ним договорюсь. Он мне никогда не отказывает».